Глава 43. Камзол для маркиза нашли. Он был не то что старомодный, а просто какой-то невероятный. Из давних веков. Темно-бордовый, с красивыми золотыми венделями и меховой оторочкой. Новый соединитель, преисполненный важностью своей миссии, гордо покрутился перед зеркалом и заявил, что когда все закончится, будет хранить эту почетную одежду, как зеницу ока, и надевать в годовщину свадьбы принца Бармиаса. Для совершения церемонии выбрали огромный зал, видимо, как раз церемониальный. Шаги гулким эхом отразились от стен, когда они вошли сюда. Магические светильники сами собой загорелись, как будто торжественно. Словно древнее жилище драконов было наделено душой и радовалось происходящему. Ева смотрела, как совершалась вторая странная, не слишком официальная свадьба. Теперь она не плакала от счастья. Ощущение было другим. Ей казалось, что свершается древнее таинство, волшебное и благодатное. Нечто, способное повернуть ход истории. А скорее всего, именно так все и было. Маркиз в роли соединителя был хорош. Читал текст намного торжественнее и серьезнее, чем недавно делал это Бармиас. А молодые словно бы не стояли на каменном полу, а парили над ним. «Эх, мне тоже, что ли, слезу умиления пустить?» усмехнулся Грайнер Еве на ухо, когда прозвучало то, чего все ждали. «Теперь вы единое целое под Богом и перед людьми». Ева цыкнула на него и легонько толкнула локтем. «Вечно вы, принц Грайнер, все над всем смеетесь». «Наверное, будь воля Бармиаса, он бы сразу подхватил на руки свою обретенную жену и понес бы в апартаменты, чтобы сделать из нее дракон. Но присутствие гостей обязывало. Для праздничной трапезы выбрали уже знакомый всем зал. Нашли лучшую еду. И поначалу звучали лишь тосты за молодых. Даже Грайнер отбросил свое ехидство. Напротив, его вновь можно было обвинить в излишнем пафосе. А Ева просто пожелала Бору с Емой настоящего драконьего счастья, чтобы они были счастливы и на земле, и в небе. Ведь она знала теперь, что в небе дракон намного счастливее, если, конечно, рядом с ним его пара. Потом все истории были рассказаны и пересказаны. Ведь невозможно было совсем не обсуждать создавшееся положение вещей. Да и загадок еще оставалось немало. «Одного не понимаю», — задумчиво сказал маркиз. «Почему Ева и Ема так похожи? Они же не родственники». «Да», — подумала Ева, — «это действительно пока совершенно необъяснимо. Просто общая кутерьма заставила забыть об этой, возможно, главной загадке». «Точный ответ мы, боюсь, можем никогда не узнать», — ответил Грайнер. «Но кое-что предположить можно. Например, совершенно не факт, что они действительно не родственники. В живых рода Емы всегда была примесь крови живущих в Надежде. Иначе она не стала бы бескрылым драконом. А значит, не исключено, что вырождение тех внебрачных детей, о которых говорил отец Емы, сыграли свою роль далекие предки Евы. А потом игра крови. И две девушки, несущие в себе похожие свойства, с небольшим разрывом во времени, рождаются бескрылыми драконами. Должно быть, эта способность веками дремала в крови живущих. Они перемешивались с людьми, рождали все новые сочетания. А в наше время игра природы привела к рождению двух бескрылых драконов. Наконец образовалось необходимое сочетание крови, которое сделало наших девушек и двойниками, и драконами. «Очень логично», — серьезно и важно согласился маркиз. «Другого объяснения тоже не нахожу». Ближе к полуночи наконец было решено идти спать. Бармиас с Емой уже с нетерпением поглядывали друг на друга, явно мечтая остаться наедине. Ева тоже устала и хотела оказаться в крепких объятиях Грайнера, своего мужа. Мужчина, который стал ее мужем чуть больше суток назад, но она чувствовала себя с ним так, словно они уже лет 40 женаты. «Завтра пробуем обращение Емы», — сказал напоследок Грайнер. «Потом, маркиз, надеюсь, вы приступите к созданию этого странного устройства для переливания крови». Краем глаза Ева увидела, как Бармиас подхватил на руки свое сокровище и понес выбранные апартаменты, которых тут было видимо-невидимо. Грайнер наклонился к ее уху. «Не завидую. Твой муж не хуже. И тоже подхватил ее на руки. Устала моя маленькая драконица. Крылышками махать — это вам не вышивать на балконе. А тут еще эта свадьба. Пойдем, я тебя уложу спать. Ну, не сразу, конечно. Ева с улыбкой на губах уткнулась ему в плечо. Мужчина несет драконицу и заботится о ней, как о маленькой девочке. Хоть эта самая драконица может одним движением переломать ему все кости, будучи в драконьей ипостаси, а будучи в человеческой, снести голову одним огненным шаром. Ее милый, бесстрашный Грайнер. А вот утро преподнесло сюрприз. Ева еще не успела до конца проснуться и раскрыть глаза, когда ощутила, что ее руки и ноги стягивает что-то очень жесткое. Они даже успели затечь. К тому же она явно не лежала на кровати, а сидела на чем-то слишком удобном. В голове тут же всплыли все ужасы жизни в подземной пещере Габбера. Нет, не бывает такому никогда. Она рванула у веревки, или что там было? Магии. Одновременно распахнула глаза. «Здесь это не работает, милая Ева». Услышала она знакомый голос и встретилась глазами с ехидным взглядом маркиза. Только вот этот знакомый голос был не его. И в глазах не было уже привычного мягкого лукавства Гуадора. В них было другое, знакомое до ужаса. То, чего Ева боялась больше всего на свете. И она не могла не узнать это. «Габбер», — сквозь зубы прошипела Ева. Она не могла ошибиться. Она знала его душу, его энергетику, его взгляд и усмешки. Холодный ужас сковал сердце так же, как веревки стягивали руки и ноги. Еве показалось, что она вышла из тела и смотрит сверху на то, как сидит на стуле в странном, покрашенном синими и красными квадратами круге посреди огромного подземного зала. Так уже бывало не раз, когда кошмар становился невыносимым, ее выбрасывало из тела. Казалось, это происходит не с ней, потому что если с ней, то теперь это невозможно. И все же, что-то изменилось. Ужас не оставлял, но теперь, став драконом, Ева могла его контролировать. Могла немного думать, несмотря на всю невыносимость ситуации. Габбер жив. Выходит так. Какой-то невероятной магией он сохранил себе жизнь и превратился в маркиза. И все это время был рядом с ними. Узнал все их секреты. Невероятно. Он все же переиграл их. Не зря она до последнего не могла поверить, что ветер развеял пепел Габбера. А может, никакого маркиза Гуадор никогда и не было, и все было изначально подстроено Габбером? «Я вижу, что тебя волнует», — сухо и криво улыбнулся Габбер в облике маркиза. «Нет, не думай плохо о маркизе», — усмехнулся. «Он не предавал вас, он вообще тут ни при чем». И я не накладывал на себя облик маркиза. Такую магию я не смог бы скрыть, особенно от настоящей драконицы. Все по-другому, милая моя Ева. Милая Ева, как же я соскучился по тебе, ты бы знала. А я по тебе нет, ответила Ева. Странно, но с каждым его словом ей становилось легче. Она попробовала снова применить магию, сжечь путы, плюнуть на маркиза огнем. Но ничего не выходило. Должна была бы ощутить еще больший страх из-за подобного бессилия, но вместо этого ощутила, как все чувства отступают. Остается лишь холодный ум, который с бешеной скоростью просчитывает варианты развития событий и ищет способ освободиться. «Не сомневался в этом», — кивнул Габбер. Подошел и, едва прикасаясь, потрепал Еву по щеке. Ева не удержалась и сплюнула себе под ноги. Его прикосновение было все таким же мерзким. Но теперь она почему-то могла это вынести, не сходя с ума от ужаса и отвращения. Может, потому что в душе жила память о нежных и страстных прикосновениях Грайнера. Когда знал такое, многое можно пережить. И даже умереть не жалко. «Стоп», — подумала Ева. «Она должна выжить, спасти всех, а не умирать. Для этого нужно тянуть время». Ведь не может Грайнер не обнаружить ее исчезновение. Как вообще этот гад принес ее сюда? И почему магия не работает? И почему внутри она не ощущает готовности обратиться? Иногда Габбер был очень даже не прочь поговорить о своих свершениях и планах. К тому же ему будет приятно рассказать о достижениях, как всем ненормальным. Может, получится? Хорошо, как можно спокойнее сказала она. Как тогда ты оказался здесь, в теле маркиза? Умная девочка. Ты всегда была умная. Один раз даже чуть не переиграла меня. Помнишь, Ева? Старая беседка, камни и я, беззащитный под камнями. Габер зло расхохотался. Хочешь потянуть время? Что же, я позволю тебе это. У нас его сколько угодно. Видишь ли, твой принц и ее принц. Габер вдруг указал рукой куда-то Еве за спину. Ева быстро оглянулась, насколько могла. И вдруг краем глаза заметил всклоченные волосы Емы. Услышал ее дыхание. Оказывается, прямо за спиной Евы стоял стул, на котором сидела точно так же связанная Ема. «Ее-то оставь!» — крикнула Ева. Почему-то мысль, что мерзавец пленил не только ее, но и несчастную Ему, которая только вчера обрела своего принца, вызвала в ней еще больше гнев. В конечном счете у них с Габером своя давняя история. А Ема тут ни при чем. Она вообще никак не заслужила этот кошмар. «Может, она мне и не понадобится, кто знает», — криво улыбнулся Габер. «Но лучше иметь двух драконов для гарантии. Даже если второй дракон должен сегодня лишь первый раз взмахнуть крылышками. Ты слишком сильно выросла, Ева. Боюсь, твои собственные мучения могут и не сработать». Ева ощутила, как холодный липкий ужас, которому ее душа так отчаянно и даже успешно сопротивлялась, берет верх. По спине потек холодный противный пот. «Нет, ты не будешь. Искренне надеюсь, что не потребуется мучить девочку. Или кого-то еще». Почти искренне улыбнулся ей Габер. «Все зависит от тебя, Ева. Итак, ты хочешь потянуть время. Хочешь узнать, как я оказался здесь и все остальное. Хорошо. В конечном счете, именно это когда-нибудь войдет в историю. Итак, ее принц и твой принц оба спят, усыпленные особым сонным зельем, которое я добавил в ваши графины с водой. Хорошо, что каждый из вас решил сделать поглоточку перед сном. Потом я разбудил только тебя. А без посторонней помощи глотнувший зелье не проснется. Никогда. Так что можешь не ждать помощи. Тебе придется иметь дело со мной. Один на один. Итак, когда вы устроили на меня вашу милейшую охоту, я понял, что нужно уйти на дно. Желательно. И вовсе сменить тело. Поэтому я использовал особую тайную магию. Запрещенную в нашем мире. Очень полезная, знаешь ли, вещь. Я создал духовную привязку к другому человеку. Такую, что если я умру, то не отправлюсь в странствие душ, а останусь связанным с телом другого человека. И смогу заменить его в этом теле, когда захочу. Маркиз прекрасно подходил на эту роль. Ведь было ясно, что рано или поздно он прискачет познакомиться с дочкой и получит заслуженные почести. Еще лучше были бы сами принцы. Но эти поганцы оба теперь носят амулеты живущих. Увы, тут моя магия была бессильна. То есть это ты приехал в столицу в теле маркиза? Спросила Ева, внутренне содрогнувшись от того, что в теле края или бора мог оказаться величайший кошмар ее жизни. Нет, что ты! Рассмеялся Габер. Уверен, ты узнал бы меня сразу. Когда меня казнили... Я долго витал подле нашего милого маркиза. Он все делал сам, не догадываясь о моем присутствии. Я лишь изредка нашептывал ему что-нибудь. Правда, должен отметить, этот Гуадор — крепкий орешек. Он сопротивлялся любым мыслям, которые противоречили его собственным. Я не входил в тело до вчерашнего вечера. Так что не беспокойся, венчал вашего Бармиаса сам Гуадор. Я лишь витал в сторонке и наслаждался зрелищем. А занял тело незадолго до того, как вы разошлись по спальням, охваченные страстью. Опять же, отдадим ему должное. Маркиз сопротивлялся до последнего. Его было сложно вышибить. Очень, знаешь ли, жизнелюбивый субъект. Это было словно пробка застряла в бутылке. И лишь после применения силы вылетела оттуда. «Так что же, Габер, сейчас маркиз Гуадор витает где-то рядом?» Осторожно спросил Ева, подумав, что эта ниточка, эта крохотная тонкая ниточка, может оказаться единственным шансом на спасение. «Да, крутится где-то здесь, вроде», — пожал плечами Габер. «Если честно, мне наплевать на него, Ева. Будет лучше, если он отправится в странствие душ, потому что его тельце мне еще понадобится. И что же? Мы ушли, а ты начал действовать? Я начал действовать и раньше, Ева. Помнишь, маркиз отучился подышать воздухом и прочее. Вот тогда это уже был я. Как раз тут я исходил и добавил сонное зелье вашей графины. А дальше? За ночь я успел обследовать замок. Предполагал, что здесь должно быть место, где драконы теряют все свои особые свойства. Где действует особая магия, которую драконы разработали, чтобы нейтрализовать силу преступников из своей среды. Это примерно как та камера, в которой меня держали до казни. Просто не для людей, а для драконов. Подобных казематов я не нашел. Но я нашел другое. Вот это место. Габер обвел рукой круг, в котором сидели Ева и Ема. Сюда драконы помещали своих преступников во время суда. Дальше, думаю, ты понимаешь. Когда вы заснули, я перенес вас Емы сюда. И да, извини, мне пришлось связать вас. Ведь ты умеешь царапаться, как дикая кошка, я знаю. Понятно. Холодно кивнула Ева, усилием воли отодвигая все чувства, что вызвало эта невероятная история.